Глава 17. «Приветствую тебя, брат!» — серьезным тоном проговорил Владислав и крепко пожал мою ладонь. «Здорово, граф!» — помахал громадный ковшеобразный ручищей бугай Болемир. Вслед за ним поздоровались и остальные двое — худощавый длинный Виктор и смуглянка Юлия. «Ваше высочество, ребята!» — ответил я гостям. «Давай уже по имени», — скривился Влад и указал на мою же скамейку. «Садись. Разбудили тебя после трудов ратных. Позавтракай хоть, потом поговорим». На столе уже стояли блины с оладьями, и корка, творожный сыр, плошки с медом да вареньем и самовар. Ну и, конечно же, чашечка утреннего кофе специально для меня. Выучили служанки предпочтение своего графа. Влад и его команда демонстративно не начинали разговор, дав мне время поесть. Хороший солдат знает цену правильному и своевременному приему пищи. Да чего, уж эти четверо, тоже не стесняясь, сметали все, что было на столе. «Ну вот, теперь можно и лясы поточить», — изрек Влад, одновременно со мной отодвинув чашку. Взгляд его стал пронзительным. Царевич смотрел мне в глаза, не спеша начинать разговор. «Слышал, вы один апокалипсис закрыли, а второй прорядили?» — спросил я. «Ага», — кивнул Влад. «Буквально только что и закончили. Два бы закрыли, да не потянули с наскоку. Позже вернемся, если никто не закроет до нас». Он хмыкнул и многозначительно уставился на меня. Долго моей реакции Влад ждать не стал и быстро проговорил. «Ты тоже, как я знаю, не терял времени даром. Две аномалии подряд, почти 20 спасенных стражей. Уважаю», — кивнул он. «Ценю», — отозвался я, ожидая продолжения. Влад поморщился, буравя меня взглядом, а затем махнул рукой и резко произнес. «Я знаю, что вы объявили войну фракции моего брата, и хочу поинтересоваться. Уничтожение имени Щербатовых, ваших рук дело». Он немигающе уставился на меня, ожидая ответа. Я прислушался к своим ощущениям. Хм, какой-то угрозы от Влада я не ощущаю. Мы объявили им войну после этого инцидента. Мои люди были опечалены тем, что на них напали неизвестные. Проговорил я сдержанно. И мы очень хотели узнать, кто же эти неизвестные. У нас были подозрения. Мои люди приглядывали за Щербатовыми, а потому и быстро узнали, что имени Щербатовых уничтожено. Мы решили, что это прекрасный шанс, чтобы отомстить обидчикам, и только после этого объявили войну. Я ничуть не соврал. Момент объявления войны мы с ребятами обсудили заранее, а Пожарская и правда пыталась шпионить за имением Щербатовых издали. «Стало быть, кто именно эти неизвестные, вы знали точно, а не просто догадывались», — изрек Влад утвердительно и тут же спросил. «Так твои люди не видели тех, кто сжег имение?» «Нет», — честно сказал я. «Понятно», — ответил Владислав резко. «Получается, ты не можешь мне сказать, кто сотворил весь этот огненный шторм Щербатовых?» Взгляд его снова стал цепким. Мне показалось, в этом взгляде я увидел надежду. Он спрашивает не ради мести. Ему любопытно познакомиться с обладателем такой силы. Эх, знал бы ты, что сила заемная. «Ничего, ничего, со временем мы сами до нее дорастем», — с важным видом проговорила Фая, просматривающая мои мысли. «И вообще, если мы с тобой когда-нибудь вернем себе свои прошлые силы, вчерашний огненный шарик покажется местным детским лепетом». «Нет», — отрицательно мотнул я головой, отвечая Владиславу. Но он чуть нахмурился, а через секунду резко выдохнул и поднялся на ноги. Мы четверо встали вслед за ним. «Ну и ладно», — изрек принц. «Даже если бы ты, Максим, был как-то связан с тем, кто все это устроил, я бы не стал считать тебя своим врагом. Таково мое слово. Кровь далеко не всегда важна. Ты страж, куда больше мне, брат, чем Дмитрий». Он снова протянул мне руку. Я пожал его крепкую ладонь, думая про себя. Эх, знал бы ты, мой полнородный биологический братец, насколько двусмысленно прозвучали сейчас твои слова. «Куда вы сейчас?» — спросил я принца напоследок. Влад глянул на своих ребят и усмехнулся. «Хороший и правильный отдых — тоже часть тренировок. Так что раз уж мы в центре Сибири, полетим дальше на восток, на Байкал. Дам рейду восстановиться. К тому же там парочка любопытных аномалий открылась». «Ха, так вы отдыхать или аномалии закрывать?» Влад посмотрел на меня удивленно. «Одно другому не мешает, если подойти с умом. Все мы успеем». Он усмехнулся и дал команду своему летательному средству спускаться. «Ваше сиятельство, позвольте вам представить отличных ребят и прекрасных личных стражей. Очень хотелось бы обсудить с вами возможность их принятия в вассалы», — патетично проговорила Роза Сушилова, молодая веснушчатая женщина с пылким взглядом и жесткими вихрастыми волосами. Та самая, которая была в «Звезде Вареника» во время похода со мной в обширную аномалию. Встречал я гостей по-простому, на полянке. И сейчас часть этой полянки была заполнена моими потенциальными рекрутами. «Неплохо», — задумчиво проговорил я, оглядывая толпу в 30 человек. «Это что же, все местные личные стражи ко мне присоединиться решили?» «Да нет же», — усмехнулась Роза. «Стражей еще хватает. Хватает и тех, кто размышляет и сомневается, но уже тоже подумывает попытать счастье и присоединиться к вам. Это те, кто уже готов принести вам вассальную клятву». Я снова посмотрел на людей, стоявших передо мной. 20 человек, с которыми я даже лично не знаком. Плюс пятерка Вареника без самого Вареника. Пятерка Агапова и еще одна личный страж из числа спасенных нами из аномалии. «Позвольте сказать, господин», — подал голос Вася Васильев. Он встречал гостей вместе со мной. Тут же был Виталий в качестве администратора и Маша с Олегом. «Конечно, Вась, говори». «Ребята отличные», — произнес он. «За 24 человека из них я могу поручиться». Я хмыкнул. «А я могу поручиться за всех!» — громко выкрикнула Роза и с вызовом уставилась на Васю. Я еле слышно усмехнулся. Всю информацию о потенциальных рекрутах я получил заранее. Роза отправила именно тех, кого приведет с собой еще в тот момент, когда договаривалась о времени сегодняшней встречи. Даже после моих слов о том, что могут приходить, как отдохнут, решила не идти наобум, а все согласовать. Так вот, все 30 человек мне в самом деле подходят, но есть среди них одна пикантная головная боль. Я б сказал, некий шип в заднице. Причем не моей, а Васи Васильева, моего ИО главы гвардии. Все дело в том, что Роза его бывшая партнерша. Как по звезде, так и по делам сердечно-постельным. Ключевое слово тут «бывшее», со всеми оттуда вытекающими. Но я признал навыки Розы и как бойца, и как лидера. Именно она говорит от лица большинства стражей сейчас. А еще она глава, скажем так, женской гильдии личных стражей. Это не какая-то там официальная организация, просто объединение по интересам, способностям и гендерному признаку. Бабий боевой кружок, который отбивает своих товарок от нападок мужчин. Несмотря на то, что метки получают люди независимо от пола, как правило, гораздо сильнее прокачивают их мужчины. Они же больше воюют. Общество у нас патриархальное, и многие смотрят на личных дворянок-стражей, как на потенциальных жен, матерей детей, хранительниц очага и последний кордон защиты дома. Но не как на равного тебе боевого товарища. Вот личный страж дамы, как правило, не хотят замуж, а хотят сражаться и развиваться. Это до первого нормального мужика, как сказал бы мой друг из прошлого мира, Лютик Вертихвост. Хотя вот именно за такие высказывания ему пару раз могучие дамочки хвост-то крутили. Правда, в итоге у него с этими дамочками все заканчивалось койкой, так что кто тут прав, без бутылки не разберешь. Так вот, у Розы я спросил, как же она оставит своих боевых подружек, если пойдет ко мне. На что Роза ответила: «Я верю, что у вас, ваше сиятельство, мы получим достойные отношения и равное место. И эту позицию я донесла до других девочек. Для многих мое мнение важно, и они прислушались к нему. А те, кто нет, ну, это их выбор. Итак, из 30 потенциальных рекрутов у нас 11 боевых дамочек. 3 нормальные и 8, считая Розу, тоже нормальные, но слишком резкие. Итого меньше половины, но значительно больше среднего показателя. «Опа, да чего ты думаешь-то?» — вклинилась в мои размышления Фая. «Матриарха среди них я не вижу. Бери всех, нормально все будет. А то самцов одних наберешь, кто тебе новых членов стаи рожать-то станет». «Помню, с Лютиком вы в свое время довольно быстро общий язык нашли». «А он-то тут при чем?» — удивилась Фая. «Ладно, хватит молчать, а то люди нервничать начнут. А кое-кто сейчас прожжет своего бывшего взглядом». «Ну, допустим, Вася, я понимаю, что ты за Розу ручаться не хочешь», — задумчиво проговорил я и замолчал, увидев, что Василий встрепенулся. «Что?» «Прошу прощения, господин, но за нее я как раз ручаюсь. Она профессионал до мозга костей. За звезду Агапова я поручиться не могу. Слишком уж они себе на уме и во всякие передряги постоянно попадают. Да за Тихона Антонова. Он как-то пьяный на сбор рейда явился и в таком виде собирался идти в аномалию». «Да я ж 100 раз за тот случай извинился уже», — возмутился вышеупомянутый Тихон, мужик лет 40 с оспинами на лице. «Я лишь высказал свое мнение, как исполняющий обязанности главы гвардии графского рода Белозеровых», — спокойно произнес Вася. «Окончательное решение принимать его сиятельству. И, полагаю, решение уже принято». Он уважительно посмотрел на меня и обозначил поклон. Я же в очередной раз взглянул на потенциальное пополнение. «Отличные ребята, как по мне. Надо брать. Но не сразу». «Дамы и господа», — громко обратился я к гостям. «Спасибо, что пришли. Тех, кто был со мной в обширной аномалии «Погибель плюс», я готов принять в вассалы прямо сейчас. Подойдите к Витале, оформите документы. Но должен сразу предупредить, прямого неподчинения старшим по званию и положению, особенно в боевой обстановке, я не потерплю. Сейчас Василий начальник моей гвардии, и вам придется его слушаться», — строго проговорил я, глядя в первую очередь на Розу. Но затем улыбнулся и добавил: «Однако рад с предложения вносить можно и даже нужно. Далее, насчет испытательного срока для всех остальных. Вы должны понимать, что я набираю гвардию, а не отряд стражей. Конечно, мои гвардейцы с метками регулярно ходят в аномалии, как и должно стражам, защищая человечество, но и вне аномалии у меня и моих вассалов врагов увы хватает. Став моими вассалами, вы разделите со мной и врагов. Я никого не буду против воли заставлять участвовать в атакующих действиях против других людей. Но вы должны быть готовы сражаться с людьми, защищая наши земли. Каждый из вас должен быть готов. Не забывайте об этом». В глазах стражей сияла решительность. Что ж, похвально. Они знали, куда шли, и случайных гостей среди них нет. Порой личные стражи задумываются о своем будущем. И построить его гораздо проще, если ты часть могучей силы, а не одиночка. Я могу дать этим людям то, что они никогда не получат, оставаясь вольницей. Деньги, земли, артефакты. В тех объемах, в которых мы сможем обрести все это вместе, эти люди поодиночке никогда не добудут. «Так вот, насчет испытания», — спокойно продолжил я. «У вас есть 2 папки. В одной аномалии, в которых содержатся интересующие меня ингредиенты. В другой — объекты вражеских родов, тех, с которыми я и мои вассалы сейчас ведем войну. Вам самим выбирать, какие задания выполнять». «Ваше сиятельство, разрешите?» «Да, Роза», — кивнул я женщине, которая как школьница подняла руку. «Ваше сиятельство, мы все понимаем, зачем вам нужны воины. И все в курсе того, что пока вы сражались в аномалии, какие-то трусы напали на ваших вассалов. Мы все стражи, ваше сиятельство, и не одобряем такое. Очень сильно не одобряем». Ее глаза холодно сверкнули. «И?» — улыбнулся я, понимая, куда она клонит. «Позвольте нам всем выбрать папку с объектами, даже тем, кого вы уже готовы принять в вассалы и без испытания». Я молча глянул на остальных членов моей недавней тройной группы закрытия обширной аномалии. Агапов с ребятами полностью разделяют стремление Розы. А новички уж тем более. Неожиданно. В самом деле понимают, куда сунулись. Да будет так. Не стал я им отказывать. Преступной гильдии, такой как в Новосибирске, в Красноярске не было. Зато там был так называемый комитет, объединение избэшников самых влиятельных родов губернии, которое подчинило себе всю преступность в городе и всей губернии. Самых опасных мерзавцев аристократы и их люди искоренили, самых полезных оставили. Именно силами комитета и пытался укрепить связи с Новосибирской гильдией глава СБ нового губернатора Красноярской губернии Богдана Артуровича Стрижова. Комитет искал сбежавшую племянницу губернатора Кристину Альбертовну Стрижову, которая, судя по всему, скрывалась как раз в Новосибирске. Однако же от гильдии не было проку. Кормили завтраками, да так и не могли обнаружить юную графиню. Тогда люди комитета по совместительству члена СБ графского рода Стрижовых сами явились в Новосибирск и взялись за расследование. Но что-то им постоянно мешало. Ведь глава СБ сообщил, что СБ княжеского рода Щербатовых тоже ищет молодую госпожу. Вот только представителей Щербатовых в Новосибирске вдруг стало совсем мало. И все же именно от СБ Щербатовых люди Стрижовых получили донесение. Мы не успели удостовериться, но есть предположение, что графиня сегодня прибудет на автовокзал в 15:30 рейсом номер 626. Рекомендую проверить. Если это так, обязательства княжеского рода Щербатовых по поиску графини Стрижовой перед графским родом Стрижовых будет выполнено. Куратор группы комитета в Новосибирске, получив донесение, лишь хмыкнул в усы. Видать, совсем плохи дела здесь у Щербатовых, раз они даже не попытались сами проверить свою же наводку. А ведь они считают, что графиня как-то связана с исчезновением княжича, сына главы рода. Упс, бывшего главы рода. Теперь правильнее говорить брата главы рода. Ведь после уничтожения имения Щербатовых княжеский род возглавил старший сын предыдущего князя Артем Степанович, который сейчас увяз в проблемах рода Щербатовых где-то в Москве. Куратор мельком взглянул на фото в своем телефоне. Качество так себе, снято в профиль, но девушка очень похожа на молодую графиню. Однако же ни имени, под которым она скрывается, никаких других сведений нет. Лишь наводка. «Скорей бы вернуться домой», — подумал куратор. «Ненавижу Новосиб». Пару лет назад куратор пытался пустить корни комитета здесь, в Новосибирске, но жестко отхватил от главы местной гильдии. Может, поэтому гильдейцы и не помогали с поиском графини, хотя условия предлагали им более чем достойные. «Уважаемые встречающие, автобус номер 626 подходит к станции номер 6», сообщила диктор по громкой связи. «Пошли». Велел своим куратор и члены его группы решительно направились к шестой платформе. Автобус номер 626, на котором ехала Кристина, подъезжал к шестой платформе. Девушка слушала музыку в наушниках, и на губах ее была улыбка. Ей не терпелось встретиться с Максимом, лично рассказать ему о своих успехах, о том, как она помогла Антону Кузьмину в итоге заполучить все имущество Измайловых. Кристина проявила все свои знания законодательства ради этого. Правда, Антон все равно превысил нормы земли, доступные мелкопоместному дворянину. Но у него есть время, чтобы поднять свой статус. Либо избавиться от лишней недвижимости. А теперь, когда Максим сам стал графом, сделать это не проблема. Кристи почувствовала, как бешено забилось ее сердце, когда она в очередной раз вспомнила о Максиме. Девушка помимо воли открыла переписку с ним на своем телефоне и уставилась на фотки, полученные сегодня утром. «В твоей комнате в особняке доделали ремонт», — гласила подпись. «В моей комнате», — просмаковала Кристи. в особняке графа Белозерова. Мы будто уже женаты». Она едва не вскочила на ноги и не ринулась к выходу, когда автобус остановился, но смогла полностью унять эмоции. Девушка умела переключаться точно по щелчку. «Нужно быть осторожной. Я не спалилась рядом с Антоном. Я приехала сюда на другом рейсе. Теперь главное — без проволочек добраться до особняка, до дома». Она не сомневалась, что на землях графа Белозерова будет в полной безопасности. Кристи спокойно вышла из автобуса и пошла с потоком пассажиров к выходу, как и велел ей Максим. «Госпожа, прошу вас, подождите!» — вдруг схватил ее за руку незнакомый мужчина.